Потом Балтийское море не было безопасно по причине войны России и ее союзников в Швецию. Наконец, голландцам вовсе не хотелось развития русской торговли на Балтийском море. Голландский резидент жаловался, что в Петербурге за деревянный дом, который не может идти в сравнение с самую скромную избою голландского крестьянина, надо бы наплатить 800, 900 или 1000 флоринов, тогда как в Москве или Архангельске иностранный купец может жить хорошо за 200 флоринов в год. Говядина в Петербурге 5, 6 и 8 копеек фунт и дурного качества. Но если голландцы хлопотали, чтобы осталось все по-прежнему, то жители Любека и других прибалтийских городов старались, чтобы торговля была переведена из Архангельска в Петербург. 25 марта 1714 года царь объявил голландскому резиденту Деби, что по представлению штатов относительно перемещения торговли и навигации из Архангельска в Петербург, он решил, что всякий волен везти пеньку и лен в Архангельск. На третий день после этого разговора Деби дал знать в Голландию, что хотя большая часть этих товаров была уже на дороге к Петербургу, однако хозяева, как скоро узнали о царском позволении, то немедленно велели поворотить их к Архангельску. Летом того же года Деби опять имел разговор с царем. Опять настаивал, чтоб не переводить торговлю из Архангельска в Петербург, представляя все трудности, малую широту вод, удобных для плавания, малую величину кораблей, которые должны будут плавать на этих водах, тяжести, которые должны будут переносить, плату за проход через Зунд, конвой, необходимый особенно во время войны, выгоду, которую любские негоцианты по своему положению получат перед всеми другими, дурное помещение для иностранных купцов в Петербурге, недостаток магазинов и погребов для товаров, рабочих для их переноски. Царь отвечал: «Приложение принципов всегда трудно, но с течением времени все интересы примирятся». По словам Деби, за перенесение торговли из Архангельска в Петербург стоял один Меньшиков, все другие министры были против. Видя, однако, что вследствие желания самого царя торговля будет перенесена, Деби начал настаивать на заключении нового, более выгодного торгового трактата между Россией и Голландией. Заключение трактата откладывалось. Деби сердился. Остерман, утешая его, говорил: «Между нами, я вам скажу всю правду. У нас здесь нет ни одного человека, который бы понимал торговое дело. Но я могу вам сказать, наверное, что царское величество занимается теперь этим делом». «Русские, — писал Деби своему правительству, — боялись основания предлагаемого трактата, которая заключалась в том, что голландцы могли торговать свободно по всем областям России, возражали, что это разорит в конец русских купцов, которые не будут в состоянии соперничать с голландцами». Петр приводил в исполнение свой план постепенно. В январе 1718 года в Архангельске был опубликован указ, позволявший торговлю пенькою, но запрещавший вывоз хлеба, ввоз шелковых материй и парчи и повелевавший привозить в Петербург 2/3 всех товаров. Указ привел в отчаяние голландских купцов. Они боялись, что через это распоряжение количество сумм им должных увеличится, и уплата сделается еще труднее, потому что время, назначенное для распродажи запрещенных товаров, было коротко. При этом голландцы удивлялись, что, запрещая ввоз европейских шелковых материй, царь не запретил ввоза материй персидских и китайских. В апреле того же года Деби писал в Голландию: На будущее лето будет в Петербурге огромное количество русских товаров. Уже навезено много пеньки, и города Тверь, Торжок и Вышний Волочок завалены товарами, которые будут перевезены в Петербург Ладожским озером, потому что возчики отказались перевозить их сухим путем по дороговизне конских кормов и дурного состояния дорог. О состоянии дорог видно из того, что иностранные посланники езжали из Москвы в Петербург по 5 недель вследствие грязи и поломанных мостов. Дней по 8 приходилось дожидаться лошадей на станциях. И, несмотря на то, русские люди на лошадях и пешком толпами тянулись к устью Невы. Правительственные лица обязаны были переехать в Петербург и строить там дома. Кроме того, переселялись туда семьи дворянские, купеческие, ремесленничьи. В 15 веке по воле Ивана III тянулись из Новгорода в Москву переселенцы, умножившие народонаселение и богатство новой столицы всея Руси. Теперь по той же дороге, только в обратном направлении, из Москвы тянулись переселенцы в новый город, имевший стать столицей Русской империи. Работников недоставало для построек в Петербурге, и чтобы здесь не останавливались работы, остановлены были на время каменные постройки в целой России. Для примера, как набирались работники в Петербург и собирались на них деньги, приведем таблицу, в которой разложены были люди и деньги по губерниям на 1712 год. С Московской губернии 1192 человека и 2942 рубля денег. С Петербургской 1052 человека и 2604 рубля. С Киевской 190 человек, денег не достает в таблице. С Смоленской 342 человека и 846 рублей. С Архангельской 703 человека и 1739 рублей. С Казанской 799 человек и 1974 рубля. С Азовской 285 человек и 705 рублей. С Сибирской 342 человека и 846 рублей. Кроме Петербурга нужно было населить Кронштадт. И в 1712 году Петр велел сенату объявить шляхетским 1000 домам, купецким лучшим 500 и средним 500,